Эванс, — отрывисто сказал Поттер. Лили вздрогнула. Не ожидал от тебя такого предательства. Она медленно встала, губы ее дрожали. Джеймс, послушай, не желаю ничего слушать. Некоторое время назад я здесь же, при всех, просил тебя встречаться со мной. Теперь я также при всех говорю, я не буду больше с тобой встречаться. Ты сдала нас МакГонагалл, по твоей милости нас ждет наказание. Я никак не ожидал, что ты так сделаешь. Ну, ладно, Маул, небрежно кивнул он в сторону Вероники, она хоть дружка своего защищала, боялась, что я причиню вред ее соплюсу. А ты, Лили, он махнул рукой и, не обращая внимания на то, что она что-то пытается сказать, ринулся вон из зала. Блэк шагнул за ним, но вдруг остановился, резко развернулся, ни на кого не глядя, и вернулся к Люпину и Петтигрю. Вероника, простонала Лили и упала на скамейку, что мы наделали. Она всхлипнула, и к ней тут же бросились с утешениями почти все гриффиндорки, от мала до велика, во главе с Алисой Маккинон. И никто не обратил внимания, что Вероника тоже залилась слезами. Она не могла себе позволить рыдать в голос, привлекая сочувственные взгляды, но и остановить бег слез тоже не могла. Она спрятала лицо в ладонях и не увидела, как позади них к выходу из зала прошли Люпин, Петтигрю и Блэк, а последний на мгновение замер возле нее и покосился с несомненным сочувствием. Но длилось это такой краткий миг, что, возможно, он и сам этого не заметил. Рождественские каникулы. Весь день Лили была молчаливой и грустной. Вообще, она, Вероника и Алиса сегодня выглядели как сестры-близняшки, олицетворяющие печаль. Это было бы забавным, и Вероника сама похихикала бы над таким сходством, увидев его у кого другого. Даже на отработку к МакГонагалл они пошли втроем. Алиса проводила подруг до двери кабинета, сочувственно вздохнула и ушла. У Вероники не было желания разговаривать во время написания строчек, да и о чем она могла бы говорить с Лили. Обе скрипели перьями, заполняя листы строчкой за строчкой сентенцией в духе той, что предложила Лили. Но теперь это было совсем не смешно. А Вероника к тому же не могла отделаться от мысли, что несмотря на то, что Джеймс расстался с Эванс, вовсе не очевидно, что он станет встречаться с ней, Вероникой. Тем более, что и от Сириуса ей ждать помощи теперь, похоже, не придется. В общем, будущее казалось ей мрачнее некуда. Девушки вернулись в расположение факультета, но Лили не пошла в спальню. Вместо этого она рухнула на диван в пустой гостиной и душераздирающе разрыдалась. Веронике ничего другого не оставалось, как усесться рядом и обнять в утешение. «Он меня бросил», — давилась слезами Эванс на плече у подруги. «Лес, он меня бросил». Глубокий вздох Маул вполне мог сойти за сочувственный. «Но, Лил, вспомни, с чего все началось. Мы решили, что тебе именно для этого и нужно начать встречаться с Поттером, чтобы он тебя поскорее бросил. Так чего ж ты рыдаешь? Теперь он не будет больше тебе докучать. Ты добилась своего. Или ты успела сама в него влюбиться?» Лили на мгновение смолкла, а потом всхлипнула. «Нет, не знаю. Но, Лес, это же так ужасно, когда тебя бросают». Вероника погладила ее по плечу. «Да, конечно, когда бросают, это действительно ужасно. Но подожди немного. Через несколько дней начинаются рождественские каникулы. Съездишь домой, побудешь с семьей, отвлечешься, успокоишься». Лили опять всхлипнула, а Вероника внезапно сказала: «А знаешь, что? Посмотри на это с другой стороны. Как это? Это ведь не он тебя бросил. Это ведь ты заставила его. Ты сама заставила его бросить тебя. Ты подчинила его без всякого империя». Лили, изумленно моргая, воззрилась на Веронику, а та смотрела в ответ совсем спокойно. «Пошли спать, Лил. Я ужасно устала». Очень кстати Вероника вспомнила о предстоящих рождественских каникулах. Не только Лили, но и ей самой передышка была просто необходима. Ей было понятно, что Джеймс сердит на нее. Также она понимала, что Сириус тоже, мягко говоря, недоволен. Что касается Северуса, то он всего лишь прислал ей записку, где сообщал, что совместный поход в Хаксмит отменяется. Из этой записки, краткой и безэмоциональной, она не поняла, насколько он сердит на нее и сердит ли вообще. Что ж, у нее еще, наверное, будет возможность выяснить это после каникул. Вероника шла вместе с другими учениками к поезду и искала взглядом своих братьев. Протиуса она вообще не увидела, зато у вагона старост заметила Фрэнка. Он, изогнувшись своей плотной фигурой наподобие вопросительного знака, навис над Марлин, нежно держал ее за руку и тихо беседовал с ней. Вероника с легкостью представила, что так мог бы разговаривать Джеймс с ней самой, и вздохнула. Даже если теперь это все еще возможно, осуществить мечту будет гораздо тяжелее. Она отвернулась от влюбленной парочки и поспешила в вагон. Протиус нашел Веронику сам, уже на вокзале Кингс-Кросс. Как ни в чем не бывало, он подхватил ее под локоть и потащил к одной из колонн, которую подпирала эльфичка Тибби с портключом. Увидев хозяйку, она отлепилась от колонны и посеменила навстречу, радостно скались и трепеща ушами от избытка чувств. Вероника едва успела обернуться и помахать на прощание Лили и Алисе. Таким образом, вопрос: а ну-ка, рассказывай, с какой это слизеринкой ты встречаешься? Сестра задала брату уже на крыльце родного дома. Протиус сделал страшные глаза и зашептал: не вздумай проговориться родителям. И вообще, откуда ты знаешь? Добрые люди подсказали. Ну, говори же. Ее зовут Галатея Гринграсс. Она действительно со Слизерина. Она, ну, хорошая и умная, симпатичная девушка. Она мне нравится, но, знаешь, я пока не могу понять, насколько у меня к ней серьезное отношение. Да и у нее ко мне, прибавил он, покраснев. Поэтому не надо пока оповещать никого. Ладно, Вероника заговорщицки ему подмигнула. Но ты должен меня с ней познакомить. В последнее время у меня стойкое ощущение, что я могу. Но она вдруг прервала себя, мотнув головой. Что? Остро глянул на нее брат. Потом скажу, я хочу сначала кое-что выяснить у дедушки. Если это мне не кажется, то очень интересно может все повернуться, задумчиво проговорила Вероника. Я ничего не понял, и ты обязана потом мне все рассказать. Конечно, расскажу, братец, я прекрасно знаю, что ты просто ненавидишь, когда чего-то не понимаешь. Опять в поместье Маулфорист воцарилась радость из-за возвращения на Рождество молодых господ. Вероника в этой радостной атмосфере и предпраздничных хлопотах сумела бы забыть о собственных тревогах, если бы мать не оповестила ее о предстоящем визите семьи в Альбурге-Блэк. «Дорогие мои», — промолвила она, собрав своих детей в гостиной, — «наступает значимый праздник для всех волшебников — Рождество. Я думаю, все вы уже знаете, чему он посвящен и какую роль играет». Она обвела их ласковым взглядом. Милридер, Протиус и Вероника почтительно промолчали, ограничив себя кивками, но маленькая Марсия спросила: «Матушка, скажите, пожалуйста, почему же мы, волшебники, так радуемся Магловскому празднику? Ведь это церковный праздник, а Магловская церковь всегда плохо относилась к волшебникам». «Очень хорошо, что ты спрашиваешь, милая». Пандора поманила дочь к себе, та шустро взобралась к ней на колени. «Магловское Рождество действительно является церковным праздником, но в первую очередь, это праздник семьи, семейной любви, семейных ценностей. В этом мы одинаковы, что волшебники, что маглы. Мы любим свою семью, своих родных и близких. У них в этот день, точнее, ночь, якобы родился младенец-спаситель, и весь мир этому возрадовался. Маглы в этот день необычайно спокойны, благостны и, как ни странно, ждут чудес. Это может показаться удивительным, но эти люди, которые во все другое время пугаются всего хоть маломальски необычного и ненавидят все, не похожее на то, к чему они привыкли, в эти праздничные дни ждут, чтобы к ним пришел самый настоящий волшебник и принес подарки. А они хотят подарков. Именно так, маглы жадные и обожают, если им что-то дают просто так, за что не нужно платить. Но я тоже люблю подарки, опечалилась Марсия. Мне нечем за них платить, и я их люблю. Значит, я тоже жадная, как магл. Старшие дети переглянулись, пряча улыбки. Пандора поцеловала дочку в макушку. Ну, конечно, нет, милая. Маглы верят, что волшебник им принесет подарки, которые берет из ниоткуда. Но ты же знаешь, что так не бывает, что-то не может появиться из ничего. И даже самый маленький колдун знает, откуда под рождественским деревом появляются подарки. Мы, семья, дарим эти подарки друг другу, потому что любим друг друга и хотим порадовать. Поэтому, строго говоря, ты все равно платишь за полученный подарок. Чем, матушка? Удивленно расширила глаза малышка. Своей радостью, милая. Хором воскликнули, улыбаясь, остальные. Вот в этом смысл Рождества для нас, волшебников, продолжила мать. Не рождение какого-то сверхмагла, который придет и всех одарит, а рождение обновленной, еще более крепкой любви в семье. Подарок – это всего лишь символ любви. Ты получаешь эту любовь, и ты даришь ее другим. И это во много раз ценнее, чем стоимость подарка, сколько бы денег за него ни было заплачено. Милридер, как самый старший, подошел к матери, поцеловал ее руку и взял сестру на руки. В старые времена, когда нас, колдунов, ловили и сжигали маглы, нам пришлось скрывать свое происхождение, свою сущность. Поэтому мы притворялись такими же, как они, притворялись, что мы тоже разделяем их верование и отмечаем их праздники. Поэтому те волшебники, которые вынуждены жить в магловских поселениях, и по сей день тоже ходят в церковь. Сейчас маглы не казнят волшебников, а просто не верят в их существование, но их праздники и некоторые обычаи у нас остались просто как дань традиции. И согласись, он поцеловал Марсию в лоб, это ведь совсем неплохо, собираться всей семьей за праздничным столом и дарить друг другу подарки, это очень хорошо, братец. Она крепко обняла его за шею. Миссис Мау еще немного полюбовалась своими замечательными детьми, а потом позволила ему уйти. Всем, кроме Вероники. Еще одной рождественской традицией, дочь моя, как тебе известно, является прием и посещение гостей. После Рождества к нам прибудут Блэки. Вероника мгновенно поняла, что это может означать, но не удержалась от вопроса. А они прибудут всей семьей, разумеется. Орион, Вальбурга, Регулус и Сириус. Мы с Вальбургой планируем не только официально познакомить Регулуса и Марсию, но и обговорить таки помолвку Сириуса с тобой, мама. Глаза девушки вмиг наполнились слезами. Поэтому я жду от тебя ответа. Скажи мне, что у тебя с тем юношей, с Поттером. Я разузнала, он действительно подходящая партия, и мы с отцом с радостью породнимся с потомками Певереллов. Так что ты мне скажешь, ты подружилась с ним, как не хотела Вероника сказать, что у нее и Джеймса все в порядке, она не могла солгать матери. Мама, мне не удалось заинтересовать Джеймса Поттера, призналась она и горестно вздохнула. Пандора помолчала, испытующе глядя на нее. Ну, что ж, может быть, для тебя это и трагедия, но для меня это значит только одно. Ты выйдешь замуж за Сириуса Блэка, как мы и договаривались, если ты помнишь, мама. Но я не люблю его, и он тоже меня не любит. Ах, дорогая, пренебрежительно махнула рукой мать, вы в таком возрасте, когда любовь вспыхивает моментально. Сегодня носики воротите, а завтра души не чаете. Пообщайтесь, привыкните и полюбите. Это невозможно, мама, я не смогу его полюбить. А он вообще смотрит на меня как на пустое место. Ну, довольно. Пандора нахмурилась. Я была очень терпелива к вам, мисс Вероника Маул. Я позволила вам попытаться самой распорядиться своей судьбой. И что же, у вас не получилось. Тот юноша, о ком вы грезите, не захотел стать вам даже другом, не говоря уж о большем. Значит, юная леди, вам ничего другого не остается, кроме как полюбить того, кого вам дают в супруги ваши родители. И вам, в смысле, вам обоим, придется для этого потрудиться душой. Иначе, всю жизнь проживете в страдании. Я должна разлюбить Джеймса и полюбить Сириуса, но это не воз. Именно так ты и должна сделать. А теперь, ступай, я устала. Вероника в слезах бросилась в свою комнату. Праздничный рождественский ужин в столовой был разнообразен, обилен и исполнен веселья, не выходящего, впрочем, за грани приличия. Только лишь Вероника улыбалась через силу. Нарядная ель в гостиной сверкала волшебными негаснущими свечами с разноцветным пламенем и мерцающими шарами, которые издавали тихий-тихий, едва слышимый мелодичный звон. Утром под деревом оказались подарки в ярких коробках, и вся семья именно в духе Рождества, о котором на днях говорили, радостно ими любовалась. А вечером в гостиной перед камином выстроились нарядные маулы полным составом и Арфан Клангбаттом в ожидании гостей. Вероника думала, что с гораздо большей радостью в своей комнате читала бы сейчас подаренные книги или перебирала бы подаренные волшебные драгоценности, или занималась бы еще чем-нибудь не менее увлекательным, а вместо этого должна стоять со всеми и хранить на лице светскую радушную улыбку. И невозможно было уйти. Матушка незаметно, но очень крепко держала дочь за локоть. Наконец из камина выступили мадам Вальбурга, ее супруг Орион Блэк, а следом Сириус и Регулус. Вероника про себя радовалась, что правила этикета предписывают барышням в возрасте невест не смотреть прямо на старших волшебников и на молодых джентльменов. Поэтому она вежливо присела в приветствии и уставилась в пол, кожей чувствуя придирчивые взгляды Ориона и Вальбурги. За ужином, еще более богатым, чем вчера, беседовали только старшие. Наконец молодым волшебникам было позволено выйти из-за стола и отправиться во двор, усыпанный снегом, на прогулку под присмотром домовых эльфов. В теплых зимних сапогах, плащах и шапках вышли они за дверь и спустились с крыльца. Вероника с Марсией сели на скамейку, Сириус принялся болтать с Протиусом и Миллидером. Вскоре со стороны парней послышался смех. Регулус топтался посередине, не смея примкнуть ни к парням, ни к девочкам. «Марсия», — безразличным тоном спросила Вероника, — «ты уже знаешь, зачем Блэки взяли с собой Регулуса?» «Да, мне матушка сказала по секрету. Это же здорово, Вероника. Ты и я будем обе называться миссис Блэк, будем жить в их старинном доме в Лондоне. Я рада, что мне там не будет одиноко. Мадам Вальбурга кажется мне ужасно строгой, с ней не поболтать, но у меня будешь ты, а у тебя я». Вероника сдержала вздох и обняла сестренку. «А тебе понравился Регулус? Он симпатичный, но мне его почему-то жалко. Матушка сказала, что он очень умный, он лучше всех учится на всем курсе, но он какой-то грустный. Ну, так пойди, развесели его, поиграйте во что-нибудь. Можно в снежки?» «Конечно, можно», — улыбнулась Вероника. Марсия спрыгнула со скамейки, нагнулась и слепила снежок. Она подбежала к Регулусу, давай играть в снежки. И не успел он ответить, как она бросила снежок в него. Сначала мальчик оторопел и замер, отчаянно моргая, но когда следующий снежок угодил ему прямо в грудь, а Марсия со смехом побежала в сторону парней, Регулус вдруг улыбнулся и сам стал бросать в нее снежками. Конечно, чаще, чем в юркую девчонку, он попадал в парней, за которыми она норовила спрятаться, а те не оставили это без ответа. И что же, вскоре все юные Блэки и Маулы гонялись друг за другом, хохотали и кидались снежками. Не утерпела и Вероника и присоединилась к баталии. К слову, ей показалось, что Сириус кидал снежки преимущественно в нее. Когда молодые волшебники набегались, они вернулись в дом, оставив все веселье снаружи. Их одежда была вмиг вычищена и высушена домовиками. Приняв подобающий вид, они прошли в гостиную, где беседовали их родители. Они расселись на диваны и кресла, и тут же к ним плавно подлетели большие кружки горячего чая с лимоном и корицей. Вероника все время ловила нетерпеливые взгляды Сириуса, направленные на нее. Он явно хотел ей что-то сказать. Она понимала, что ничего хорошего от этого разговора ей ждать не приходится, судя по тому, как он хмурился и сжимал губы. Она пыталась избежать этого разговора и уставилась в свою кружку, вцепившись в нее словно в спасательный круг. Но Сириус Блэк не отличался терпением, ровно так же, как приверженностью аристократическим церемониям. Поэтому как только его кружка опустела, он встал, не обращая внимания на неодобрительный взгляд матери, вышел из гостиной и по дороге требовательно кивнул Веронике. Она бросила встревоженный взгляд на свою мать, но та махнула рукой, разрешая уйти. Сириус крутнулся к Веронике и без всяких предисловий выпалил: «Ты чего натворила, а? Из-за тебя мы с Джеймсом в такой переплет попали. А было бы лучше, если бы я промолчала, и Северус и Джеймс поубивали друг друга», — хмуро процедила девушка. «Да уж, конечно», — снисходительно усмехнулся парень. «Твой Соплиус и палочку поднять бы не успел, когда Джеймс...» Тут, похоже, до него дошла вся серьезность ситуации. Лицо его озадаченно вытянулось. «Это, что, получается, ты нас всех спасла, что ли? Думай как хочешь. А тебе, например, я меньше всего тогда думала». Примечание. Собственно говоря, меня тоже крайне интересовал этот вопрос, когда я читала книги о Гарри Поттере. Поэтому, чтобы не отвечать устами матери малышки Марси, так решила мадам Роулинг, которая придумала наш мир, детка. И это не единственный ее косяк, мне пришлось самой придумывать обоснуй. Это всего лишь мое соображение, но мне кажется, что будь я волшебницей, я бы объяснила именно так. Сириус объясняется. И очень напрасно, — ухмыльнулся Сириус, а затем он вдруг сделал то, чего Вероника от него никак не могла ожидать. Он сложил губы бантиком и поморгал длиннющими ресницами. Правда, это издевательское выражение его физиономии исчезло так же внезапно, как и появилось. Теперь Блэк снова ухмылялся, как обычно. И что это сейчас было, Сириус? Как что? Ты разве забыла про нашу предстоящую помолвку? Раз я скоро стану твоим супругом, изволь думать обо мне постоянно, будущая миссис Блэк. Ты издеваешься? Ничуть. Еще никогда я так энергично не мастил дорогу в ад. Чего-чего ты не делал? Теперь она захлопала глазами. Ну, как это? Благими намерениями вымощена дорога в ад, не так ли? Вот, я переполнен этими самыми благими намерениями. Ты сошел с ума, — слабым голосом промолвила Вероника. Такого поворота она предвидеть не могла. Пока Сириус противился помолвке, он был ее союзником. Но теперь, вовсе нет. Наоборот, мать сказала, что это единственная моя здравая мысль за последние лет 10. Ты даже сообщил об этом своей матушке?» Вероника была на грани обморока. «Конечно. Знаешь, иногда даже моя мать бывает похожа на нормального человека». Она обрадовалась. «И я не ожидал, что это мне будет приятно. Неужели ты действительно согласишься с ее желанием?» Вероника никак не могла поверить в происходящее. Сириус смотрел на нее, как будто радовался ее замешательству. «Ну, почему бы и нет?» — важно сказал он. «Я всегда противлюсь ее решениям. Можно же хоть раз послушаться, для разнообразия. Тем более, что при всех ее недостатках в уме ей отказать нельзя. Конечно, я не могу сказать, что безумно в тебя влюблен. Да и если б сказал, ты бы не поверила. И я прекрасно знаю, что ты не красавица. Но, во-первых, моей красоты хватит на нас обоих». Он самодовольно поправил волосы. «А у тебя есть такие качества, которых нет у меня, но которые необходимы для семейной жизни. Ты настойчивая, упорная и достойна уважения. Моя мать говорит, что в тебе есть даже женская мудрость, что бы это ни значило. Ты здравомыслящая. Не всегда, я бы сказал, но чаще всего. Так что из тебя получится достойная миссис Блэк. Не могу гарантировать, что я когда-нибудь полюблю тебя, но уважать, да, обещаю. Так что, прими как данность, что Поттера тебе не видать, и начинай думать обо мне. И в честь моего согласия считаться твоим женихом, я торжественно клянусь, во-первых, не называть тебя больше леди Букашкой, а во-вторых, по возвращению в Хогвартс я сам всем расскажу о нашей помолвке. Тебя засмеют, прошептала девушка, от отчаяния хватаясь за соломинку. А, Мерлин с ними, беспечно махнул рукой парень. Пусть смеются. Кто сообразительнее с кучи червя, тот поймет, что я правильно поступаю. Мнение же дураков меня не интересует. А особо тупых зубоскалов я и заколдовать могу. Трансфигурирую так, что и МакГонагалл не растрансфигурирует. И, кстати, если кто тебе что скажет, так ты говори мне, я разберусь. Вероника, бледная как призрак, лишь слабо кивала, мечтая только о том, чтобы Сириус замолчал, и она смогла бы убежать к себе в комнату. Но он, оказалось, еще не все сказал. Ну, и самое главное, ты же понимаешь, что теперь не имеешь права ни с кем встречаться, раз ты моя невеста. Это я сейчас про Соплиуса. Я понимаю, ты встречалась с ним от отчаяния, что никому не нравишься. Теперь у тебя есть я, первый красавец в Хогвартсе. Ходи с гордо поднятой головой. Я вообще в толк взять не могу, почему он. Ну, ладно еще Джим, он хоть нормальный парень, да и симпатичный. Но Соплиус, он же урод из уродов, хоть снаружи, хоть внутри. Он смотрел на Веронику, но не видел, что она хватает ртом воздух, находясь на грани обморока. Она уже почти ничего не слышала, о чем он разглагольствовал, и вдруг он просиял. «Ага, я понял наконец-то, ты это специально делала». Вероника вздрогнула от его вопля. «Ты понял, что я специально?» «Ну, конечно». Сириус явно гордился своей сообразительностью. «Ты знала, что мы, мародеры, над ним всегда прикалываемся, и решила тоже поиздеваться. Ты захотела, чтобы он подумал, будто ты в него влюбилась. А когда он бы признался тебе, ты бы раз, и мордой его в грязь, мол, да кто ты такой, чтобы в тебя влюбиться? Ну, Вероника». Парень смотрел на нее с искренним восхищением, чуть не с благоговением, и от этого девушка вмиг пришла в себя и разозлилась. «Но разве подобает барышне показывать свой гнев? Ну, я прям горжусь тобой», — продолжал тем временем Сириус. «До такого даже мы, мародеры, не додумались бы. Вот, значит, как, Сириус Блэк». Вероника, потемнев глазами, тяжело дышала и думала. «Ты восхищаешься подлостью? Ты гордишься, что, по-твоему, я могу быть настолько подлой? Да, ну, что ж, ты сам получишь такую порцию подлости, дорогой мой жених, о которой даже мечтать не смел. Клянусь, я не хотела этого, но ты не оставил мне выбора». Она присела в реверансе, улыбнулась ему и сказала самым сладким голоском: «Теперь позвольте мне покинуть вас, мистер Блэк. Я должна осознать, какое счастье на меня внезапно свалилось. А потом я пойду и обрадую матушку». Сириус тоже ей улыбнулся и очень довольный пошел назад, в гостиную. Вероника бросилась в свою комнату. Там она сначала, вымещая злость, пнула бедную Тигби, потом, когда домовичка обиженно всхлипнула и исчезла, принялась молотить подушку на своей кровати. Выпустив гнев, Вероника уселась, обнимая ту же самую подушку, и стала обдумывать, как ей следует поступить. Приняв решение, Вероника соскочила с кровати и похлопала в ладоши, вызывая свою служанку. «Слушаю вас, хозяйка», — не замедлила та появиться, очень низко поклонилась и залопотала. «Тибби, хороший эльф, Тибби, послушный эльф, не надо пинать бедную Тибби, Тибби ни в чем не виновата». «Виновата, не виновата», махнула рукой Вероника, прерывая ее. «Не хватало еще извиняться перед тобой. Так, слушай, что я тебе приказываю. Сейчас ты отправишься к нашей уважаемой гостье, миссис Блэк, и очень вежливо спросишь, не желает ли она чего-нибудь. Если она что-то повелит, исполни быстро и точно, словно это я сама тебе приказала». «Поняла?» Тибби быстро закивала. «Выполняй. И помни, мадам Вальбурга, волшебница старинных традиций, если ты ей не угодишь, она не станет тебя пинать. Ее нерадивые домовые эльфы моментально оказываются в виде голов на тарелках на стене коридора». Тибби задрожала, еще раз кивнула, поклонилась и исчезла. Вероника выждала еще какое-то время и пошла к миссис Блэк сама. «Мадам», — тихо сказала она и замерла на пороге комнаты, где отдыхала гостья. «Да, проходи, дорогое дитя», — снисходительно улыбнулась та. «Садись». Девушка села на краешек кресла, чинно сложив руки на коленях. Она выглядела воплощением скромности и послушания. «У меня только что был твой домовый эльф. Она очень послушна. Я была удивлена, что тебе уже подарили эльфа, но Пандора рассказала мне о твоих успехах в школе. Это очень хорошо. Спасибо, мэм. Ты, конечно, пришла поговорить со мной о Сириусе. Вы очень проницательны, мэм. Если тебя волнует, что он иногда ведет себя неподобающе. Совсем нет, мэм. Сириус очень достойный молодой джентльмен, он очень приятный в общении, он так воспитан, что никогда не забывает, что он, Блэк», и она прибавила мысленно. Точнее, он никому не дает забыть, что он, Блэк, хотя сам ни за что не признается в этом. Вальбурга кивала с довольной улыбкой. «Все верно, дитя мое, только в твоем голосе я слышу «но». Говори, не стесняйся. Я прекрасно осведомлена не только о достоинствах моего старшего сына, но и о его недостатках. Я знаю, мадам, что вы гордитесь, что учились в Хогвартсе на факультете Слизерин, и были опечалены тем, что ваш сын нарушил семейную традицию. Мне неловко вам говорить об этом, поскольку я и сама учусь на факультете Гриффиндор. Но так получилось, что именно поэтому я не могу не замечать, что некоторые приятели Сириуса». «Мадам», — она вскинула взгляд на Вальбургу с самым простодушным выражением лица, — «это всего лишь мое мнение, и я, конечно же, могу ошибаться». Миссис Блэк смотрела на Веронику с настороженным интересом. «Договаривай, дитя мое. Мне кажется, мэм, что некоторые приятели Сириуса не очень хорошо на него влияют». «Да», — она сказала это. Стрела вылетела, и, судя по изменившемуся лицу Вальбурги, попала в цель. Она мгновенно нахмурилась, поджала губы и раздула ноздри. Она и сама так считала, но одно дело – думать про себя, и совсем другое – слышать это от девушки, которая вот-вот станет твоей невесткой. «Мне кажется, мэм, что, если бы не эти молодые джентльмены, Сириус мог бы больше внимания уделять учебе». «Ах, как ты права, милое дитя», — внезапно сказала миссис Блэк, и Веронике стоило огромного труда оставаться в том же образе тихой и кроткой барышни, а не запрыгать от радости, что у нее все получилось. «Этот разгильдяй Поттер, у которого вместо головы квоффл, этот полукровка Люпин. Конечно, это они мешают моему сыну учиться и вечно подбивают его на всякие проделки, неподобающие представителю знатного рода Блэк. Но сколько я ему не говорила, все бесполезно. Что же я могу поделать?» Огорченно махнула она рукой. Девушка перевела дыхание и промолвила так же тихо, опустив взгляд. «Вот если бы Сириус учился в другой школе». «Что ты сказала? В другой школе?» Тонкие брови миссис Блэк взлетели чуть не на середину лба. «Ах, извините, мадам, что я посмела вмешаться не в свои дела. Но ты же права, милое дитя. Как же мне раньше не пришло это в голову?» «Что, мэм?» Вероника быстро глянула на нее из-под лобья. «Отправить Сириуса в Дурмштранг. Я немедленно напишу директору Шварцштейну, и после каникул Сириус отправится именно туда». «Спасибо, дитя мое. За что вы благодарите меня, мэм?» Вероника как могла тщательно изобразила изумление. Она очень хотела, чтобы мать Сириуса поверила, что идея с Дурмштрангом – ее собственная. Вальбурга окинула ее оценивающим взглядом, в котором присутствовало нечто, напоминающее уважение. «Ты очень умная и тактичная, Вероника. Я рада, что у Сириуса будет такая разумная жена». Девушка встала и поклонилась. «Вы оказываете мне честь, мадам. Итак, прикажи поскорее подать мне принадлежности для письма и принести сову. Я немедленно напишу, что мой сын едет в Дурмштранд, да и Дамблдора надо тоже известить. Но, может быть, не нужно так торопиться, мэм, пусть бы он доучился до конца года. Нет, нет, чем скорее он покинет Хогвартс, тем лучше будет для всех, а особенно для него самого. Для меня это точно будет лучше, закусила губу Вероника, пряча торжествующую улыбку, и вызвала свою эльфичку. Вероника проследила, чтобы письма были написаны и отправлены. Она, мило улыбаясь, попрощалась с миссис Блэк и унеслась в свою комнату. Только там Вероника смогла с облегчением перевести дух. Чтобы хоть немного отвлечься, она решила поговорить с дедом о той странности, которую успела заметить за собой. «Дедушка, ты не мог бы рассказать мне, какие особенные таланты бывают у волшебников? Неужели и ты обнаружила в себе нечто совсем особенное?» «Ну, да, мне кое-что показалось, но я не уверена. Скорее всего, тебе не показалось. У моей матери Селестины, например, был довольно редкий дар. Она могла точно сказать, кто для кого из ее знакомых мог бы стать хорошей супружеской парой. Неужели?» Изумлению девушки не было предела, ведь именно это она в себе и подозревала. «Значит, я тоже так могу? Что ж, поздравляю, дорогая. Раньше знатным леди работать было неприлично, но сейчас времена другие. Если ты захочешь, то можешь стать профессиональной свахой. Это весьма почетное и выгодное занятие, особенно сейчас, когда очень трудно найти подходящую пару, особенно для чистокровных волшебников. А молодежь сейчас...» — он усмехнулся и лукаво подмигнул — «такая строптивая». Глава бонус. Дурмштранг. Вероника сделала все, что только могла, чтобы не увидеться больше с Блэками. Она отлично понимала, что как только Сириус узнает о своем переводе в Дурмштранг, между ним и матерью разразится скандал, и вовсе не желала, чтобы Сириус хотя бы заподозрил, кто мог подать ей такую идею. Конечно, мистер Проницательность, это вовсе не о Сириусе Блэке, но лучше было не рисковать. Поэтому после разговора с дедом она прошмыгнула в свою комнату, где изобразила, что простудилась и не может даже встать, чтобы проводить гостей. Встревоженная Тигби обрушила на хозяйку лавину суетливой заботы. Матушка и братья по очереди заглянули в дверь со словами сочувствия и исчезли, опасаясь заразиться. Но вообще-то старалась она напрасно. Со светскими улыбками старших Блэков, нахальной и задорной, Сириуса и смущенной Регулуса гости покинули поместье Маулов. Вальбурга прекрасно понимала, что Сириус не обрадуется ее решению, поэтому постаралась устроить все без его ведома. Получив письмо от Дамблдора, в котором стояли формальные слова сожаления, но ясно чувствовалось облегчение, она получила также и сундук Сириуса с его хогвартскими вещами. Получив второе письмо от директора Дурмштранга со скупыми словами радости от оказанного доверия, она без тени сожаления уничтожила то, что, по ее мнению, непригодно было для новой школы, и наполнила сундук всем тем, что необходимо было иметь ученику Дурмштранга, а особенно, зачарованными на согревание и защиту от холода вещами. Вот так и получилось, что мать даже не сказала ничего сыну до самого последнего дня каникул. Сириус Блэк, предвкушая встречу с Хогвартсом и друзьями, сдержанно простился с матерью и отцом в гостиной у камина. Регулус отбыл первым, бросив в огонь летный порох и прокричав: «Хагсмит, три метлы!» Сириус хотел прыгнуть вслед за ним, но мать удержала его за руку. Он с удивлением посмотрел на нее. «Акция, сундук Сириуса!» — взмахнула волшебной палочкой Вальбурга. Сундук прилетел и плавно опустился возле нее. «Что происходит, мадам?» «Происходит то, что должно было произойти еще 6 лет назад». Миссис Блэк взяла щепотку летного пороха, бросила его в камин. Пламя окрасилось в зеленый цвет и зашумело, со словами: «Дурмштранг, кабинет директора». Она втолкнула туда Сириуса и следом его сундук. Через очень короткое время ошарашенный и усыпанный золой с головы до ног Сириус Блэк вывалился из камина. Стоя на четвереньках, он ощущал ладонями мягкий дорогой ковер, а чуть приподняв голову, увидел мыски начищенных белых сапог и подол светло-серой с муаровым рисунком мантии. Он прочихался и встал. Сказать, что парень был в шоке, ничего не сказать. Тем не менее, он пытался выглядеть уверенным и независимым, насколько это было возможно в данной ситуации. Сириус уставился на волшебника в серой мантии, который, сидя в кресле, со снисходительной улыбкой разглядывал его самого. Это был плечистый мужчина, такой высокий, что даже сидя казался выше Сириуса. Голова его была выбрита до блеска, а длинные усы и борода заплетены в косы. «Добрый день, мистер Сириус Блэк», — промолвил он по-английски с сильным акцентом. «Добро пожаловать в Дурмштранг. Твои родители оказали честь нашему институту и прислали тебя сюда учиться. Я директор института Дурмштранг. Мое имя – Карл Людвиг фон Шварцштейн». Директор встал с кресла и уже без улыбки протянул руку Сириусу. Тому ничего не оставалось, кроме как пожать ее. «Как ты понимаешь, переход из школы в школу в середине года связан с некоторыми проблемами. Но для тебя это, пожалуй, лучше. Видишь ли, по возрасту ты должен учиться в шестом классе, но после шестого класса мои ученики переходят со среднего уровня обучения на высший. Поскольку программы здесь и в Хогвартсе различаются, у тебя было бы совсем немного времени, чтобы подготовиться к экзаменам и показать твою готовность учить магию на высшем уровне. Так что, я все-таки зачислю тебя в пятый класс. Если хорошо сдашь экзамены в мае, пойдешь в шестой класс, а если твои знания будут очень хороши, то сразу в седьмой. Ну, а не сможешь, останешься еще на год в пятом. Здесь нет ничего необычного в том, что некоторые ученики остаются в одном и том же классе два или даже три года, так что, не беспокойся насчет этого. Кстати, обучение у нас ведется на немецком языке. Как хорошо ты его знаешь. Сириус сглотнул и подумал, что попал он крепко. К тому же, он не очень бегло говорил по-немецки. Но деваться было некуда, и он принялся блистать своими знаниями. Мои родители обучали меня немецкому языку и французскому языку. Я хорошо понимаю немецкий язык, но плохо говорю. Я думаю, что это потому, что у меня не было возможности практиковаться. Директор Шварцштейн слушал, улыбался и кивал. И заговорил он уже по-немецки. Что ж, вполне неплохо. Главное, чтобы ты понимал беглую речь, а говорить научишься быстро, ибо практики здесь будет для тебя вдоволь. Да, сэр. То есть да, Майнхер. Директор рассмеялся и похлопал Сириуса по плечу. Потом он взял прислоненный к креслу длинный серебристый посох с резной рукоятью и ударил в пол, произнеся какие-то слова очень быстро, так, что Сириус ничего не понял. В кабинет вошел парень в мантии, похожий на обычную хогвартскую, только темно-красного цвета. Он был ростом чуть ниже Блэка, крепкий, с короткими светлыми волосами. Его круглые голубые глаза с любопытством скользнули взглядом по Сириусу, но он тут же принял серьезный вид и уставился на директора. «Вы велели мне ждать за дверью, господин директор, пока не позовете». «Да», — кивнул тот, опять усаживаясь в кресло, покачал посохом и указал им на Блэка. «Этот юноша переведен к нам из Хогвартса. Он англичанин и у него могут быть трудности с языком. Я назначаю тебя его куратором. Позаботься о нем. Он будет учиться в твоем классе и жить пока в твоей комнате». На лице парня появилось вопросительное выражение. Директор продолжил. «Твой сосед пока будет переведен в другую комнату. Когда Герр Блэк освоится, возможно, я распоряжусь его переселить. Теперь, ступайте». «Да, господин директор», парень четко кивнул и обратился к Сириусу. «Бери сундук и иди за мной». Сириус потащил сундук и вышел вслед за своим куратором в коридор. Там он остановился. Парень обернулся и посмотрел на него. «Тебя звать-то как, господин куратор?» — улыбнулся Блэк, подумав, что надо бы попытаться подружиться с аборигеном. «Зови меня Кир, а я — Сириус. Мне показалось, ты не очень доволен, что директор заставил тебя нянчиться со мной, а ты такой беспомощный, что с тобой придется нянчиться», — усмехнулся Кир. «Пошли, покажу сначала комнату, оставишь там вещи, а потом проведу тебе экскурсию. Если не хочешь прослыть тупицей, постарайся запоминать все с первого раза и пореже переспрашивать. Это относится ко всему, не только к урокам. Дисциплина как в армии, примерно так. А ты не привык к дисциплине, как мне кажется. Привыкай побыстрее, это мой тебе второй совет». «Премного благодарен», — иронично поклонился Сириус. Затем он достал из кармана волшебную палочку и взмахнул. «Локомотор-сундук». Сундук приподнялся над полом. Кир одобрительно кивнул и пошел вперед. С первых же шагов по грубо обтесанным камням пола замка Дурмштранг у Сириуса возникло очень сильное желание сбежать из этой школы. Он быстро запомнил расположение комнаты, столовой, классов, благо этот замок не был таким большим и запутанным, как Хогвартс. Тут все было четко упорядочено, все двери были подписаны, более того, возле каждого ответвления коридора на стене были указатели, и если нажать на нужную табличку, на полу появлялись белые стрелки, показывающие, куда нужно идти. Такие подсказки показались Сириусу ужасно удобными, и примерно с неделю он пользовался ими каждый раз, когда куда-нибудь шел один, даже если шел, например, в столовую. Правда, он вскоре заметил, что старшие ученики, если видели, как он вызывает стрелки, начинали снисходительно посмеиваться и бросать друг другу фразы, в которых фигурировало слово «первоклашка». Так что, Сириус стал пользоваться стрелками только когда действительно не знал, куда идти. Поначалу он хотел было облазить весь замок Дурмштранг, как это сделал с друзьями в Хогвартсе, но быстро понял, что в одиночку ему не найти потайных ходов на волю, если таковые и существуют. Свободно выйти же через главные двери можно было только в субботу и воскресенье, в будние дни двери были закрыты, не поддаваясь простым заклинаниям вроде Элохомары. Суббота к тому же была спортивным днем, в этот день все ученики тренировались и участвовали в соревнованиях на свежем воздухе, невзирая на погоду. Поэтому попытка сбежать могла быть только в воскресенье, хотя в этот свободный от занятий день тоже очень многие ученики стремились побыть вне стен замка, так что двор никогда не пустовал. Сириус быстро понял, что для успешного побега необходимо было заручиться помощью. Сначала, конечно же, он захотел сделать своим помощником Кира, но вскоре понял, что подружиться с ним непросто, а использовать и вовсе невозможно. Хотя тот охотно помогал во всем, что связано было с учебой или вообще со школьной жизнью, был умен и остроумен, Сириус почти сразу понял с тоской, что Кир совсем не похож на бесшабашного Джеймса, которому только подкинь идею какой-нибудь шалости, а скорее уж напоминает насквозь положительного, если не учитывать его пушистую проблему, Римуса. Сириус никогда особо не любил писать письма, но сейчас, оказавшись в заперти вдалеке от тех, на кого мог бы рассчитывать, он писал Джеймсу чуть не ежедневно. Он изливал на пергамент все свое недовольство и возмущение всем подряд, режимом, расписанием, учениками и учителями, которым не было никакого дела до того, что его фамилия Блэк. В конце списка шли ужасный холод во дворе и куратор, который не собирался становиться ему другом. Но, похоже было, Джеймс не любил писать письма еще больше, чем Сириус, поскольку ответов все не было. А может, Поттер был слишком занят. «Кир, скажи, пожалуйста», — как-то вечером спросил Сириус у своего куратора, вертя в руке только что написанное письмо, — «как долго ваши почтовые вороны несут письма до Англии? Обычно около 2 суток, если нет шторма». «Странно. Джеймс уже 100 раз мог бы мне ответить». «Джеймс, твой друг в Хогвартсе?» «Да, самый лучший друг. А ты попробуй хоть раз не пожаловаться». «Для разнообразия», — усмехнулся Кир. «Что? Ты читаешь мои письма?» — рявкнул в гневе Блэк. «Не я. Фрау Грета, жена директора», — невозмутимо ответил тот. «Она у нас штатный перлюстратор». «Но это же незаконно», — выдавил из себя ошарашенный Сириус. «И почему ты мне ничего не сказал раньше? Ты же не спрашивал». «Не скажу, что мне нравится такая практика, но если не писать ничего лишнего, письма рассылаются исправно. Мои, например. Ты ни капли не уважаешь меня, Кир. Разве ты не для того ко мне приставлен, чтобы я тут чувствовал себя комфортно?» Тот расхохотался, заиграв ямочками на щеках. Сириус вдруг обратил внимание, что правый глаз Кира немного косит. «Слушай, я в курсе, кто такие Блэки в Англии, и успел понять, что ты избалованный парень, привыкший к роскоши и комфорту. Также ты привык, что в твоей старой школе все волшебники плясали вокруг тебя, исполняя твои желания наравне с эльфами-домовиками. А ты при этом делал все, чего твоя левая пятка пожелает, ничуть не задумываясь о последствиях. Но сейчас ты не в Англии и не в Хогвартсе. Бородатый Карлхин наказал тебе небывалое уважение, приставив хоть кого-то, кто сможет подсказать, помочь, направить. Вряд ли он это сделал за красивые глаза. Наверное, он очень уважает твоих родителей. А может, они ему очень хорошо заплатили. А может, и то, и это. А вот любой другой ученик должен был бы осваиваться сам. Так что, менее всего я приставлен к тебе ради твоего комфорта, Сириус. Можешь вообще забыть это слово. Мы здесь учимся, если не заметил, а не нежимся. Мы осваиваем навыки, которые полезны нашему духу и телу. Насколько тебе тут удобно, никого не интересует. А если хочешь к себе уважения, так изволь заслужить его. «Как?» — хмуро спросил Сириус, осознав внезапно, что очень хочет, чтобы его уважали не за то, что он Блэк, а за то, что он Сириус Блэк, то есть достоин уважения сам по себе. «Ну, это просто», — улыбнулся Кир. «Во-первых, учись. Я не знаю, как там было в Хогвартсе, но здесь учат реально полезным вещам. Во-вторых, укрепляй свое тело, Занимайся любым видом спорта и достигни успеха. Хоть в борьбе, хоть в беге, хоть в квиддиче, хоть в гонках на метлах, да хоть в танцах или плавании. В-третьих, засунь свое самолюбие вглубь своего сундука и слушай, что тебе говорят другие. Что ж, я должен, как дрессированный хруп, делать все, что мне прикажут. Я не домовый эльф, знаешь ли, вовсе нет. Я не сказал «делай все, что тебе говорят». Я сказал «слушай все, что тебе говорят». Конечно, ты обязан слушаться старших и учителей, но касаемо остальных, выслушай и поступай так, как хотел бы, чтобы поступили с тобой. И наоборот, не делай другим того, чего не хотел бы себе. Выслушай и прими решение сам, беря ответственность за свои слова и поступки. Знаешь, что значит ответственность? Ну, слышал что-то такое, проворчал Сириус. Вот и ладно, что хоть слышал. А в-четвертых, дисциплинируй сам себя, тогда и внешняя дисциплина тебе не покажется чрезмерной. Видишь, не так уж и тяжело учиться в Дурмштранге. Тебе-то хорошо рассуждать, ты уже 5 лет тут учишься. А тебе слаб что ли? Насмешливо сверкнул глазами Кир. Не можешь ни в чем себя утруждать? Ну, иди тогда к директору, и пусть он отправит тебя обратно. Пожалуйся, что ты неженка и слабенький маг. Нам тут слабаки не нужны. Это я неженка, я слабак. Сириус вскочил и выхватил волшебную палочку. Он нахмурился, мотнул головой, откидывая волосы назад, и направил палочку на Кира. А тот невозмутимо улыбнулся, развалился в кресле и закинул ногу на ногу. «Давай-ка, покажи, на что ты способен. С удовольствием посмотрю, чему ты научился за 6 лет в Хогвартсе». Кир говорил с пренебрежением, но, незаметно для Сириуса, в его руке, расслабленно свисающей с подлокотника, тоже оказалась волшебная палочка. «Ступифай!» – заорал Сириус. Противо, лениво повел волшебной палочкой Кир. Щит сработал, и Сириусу едва удалось отклониться от собственного заклинания. Примечание. Все, что касается института Дурмштранг в моих фанфиках, основано только на очень скудной информации об этой школе в книгах о Гарри Поттере. И только на ней. Остальное – полет моей фантазии. Если вам показалось, что вам что-то показалось, вам не показалось. Третья нота о Мартенце. Веронике было ужасно любопытно, как отреагирует Джеймс на отсутствие друга. С другой стороны, она немного опасалась, что Сириус мог обо всем написать ему, и о помолвке, и о Дурмштранге. Раньше она была бы точно уверена, что Блэк слишком ленив, чтобы писать письма, но теперь оказалось, что она не так уж хорошо знает своего троюродного брата. Она решила понаблюдать за Джеймсом прямо у Хогвартса Экспресса. Для этого ей нужно было попасть на платформу 9¾ до него. Она думала, что ей придется упрашивать Протеуса отправиться на вокзал пораньше, но, на удивление, он сразу согласился. «Очень хорошо», – кивнул ей брат. «Я смогу дождаться Галатею и познакомлю вас. Если захочешь, можем даже поехать вместе. Я вот все думаю», – подмигнула ему Вероника. «А как же Лили Эванс переживет такое зрелище?» Протеус зарделся. «Ну, во-первых, у меня ничего не было с твоей подружкой, а с Галатеей что-то было», – мгновенно отреагировала сестра. Брат покраснел еще пуще, но сделал вид, что не расслышал. «Во-вторых, не уверен, что она хотела бы со мной встречаться. В-третьих, маме не понравилось бы, что я дружу с маглорожденной. И в-четвертых, Лили ведь уже встречается с вашим этим квиддичным королем. Кажется, его фамилия Поттер». «Уже нет», – нахмурилась Вероника. «Поттер ее бросил». «Да, печально», – пожал он плечами, «но, вообще-то, этого следовало ожидать. Насколько я слышал, он дольше месяца ни с одной девушкой еще не встречался, и так уже рекорд побил. Кстати, он же лучший друг Сириуса. У тебя с ним уже все в порядке?» У Вероники внутри все оборвалось. «С Джеймсом», – пролепетала она. «Да с Сириусом же», – вытаращился на нее Протеус. «Блэки приезжали полным составом ради твоей с Сириусом помолвки. Забыла, что ли? Дату назначили, 25 августа. Ой, не напоминай мне про эту помолвку». Махнула она рукой и отвернулась. «Не понял. Мама сказала, что он согласился. А ты, что, хочешь пойти против родителей?» Протеус посмотрел на Веронику со страхом. «Я не собираюсь замуж за Сириуса Блэка», твердо сказала она, взглянув брату в лицо. «Так что, никакой помолвки не будет. Но, как же ты? До лета у меня еще есть время». На платформе Хогвартса Экспресса было очень мало народа, а паровоз еще даже не разводил пары. Вероника с братом встали сбоку от арки и принялись разглядывать прибывающих учеников. Первым она заметила Петтигрю, Он выскочил из арки и суетливо отбежал в сторону. Почти сразу за ним появился Люпин. Ей показалось, что он был встревожен и бледный больше, чем обычно. Он сразу же подошел к Питеру, и они зашептались. Через некоторое время появился и Джеймс. Вероника так и впилась взглядом в него. На нем была новая модная мантия, а лицо сияло довольной улыбкой. Он сразу заметил своих приятелей и подбежал к ним. Сначала они обнялись, а потом Джеймс стал что-то им рассказывать, очень оживленно. Он обнял приятелей за плечи и потащил к вагонам. «Кажется, он не знает о Сириусе», — с облегчением подумала Вероника. Теперь она могла уделить внимание и своему брату. Она покосилась на него и заметила, что он нахмурился и прикусил губу. «Похоже, эта слизеринка важна для него больше, чем он признает», — подумала Вероника и стала смотреть в поток прибывающих хогвартсцев, пытаясь в девушках угадать Галатею Гринграсс. Вскоре неподалеку появились парень и девушка в школьной форме, которые крепко держались за руки. Вероника обратила на них внимание, во-первых, потому что они прибыли так же, как и она с братом, то есть с помощью домового эльфа с портключом, а во-вторых, они были очень похожи и смотрели на остальных с одинаковым, слегка пренебрежительным выражением лица, которое было характерно не столько для чистокровных магов, сколько для чистокровных магов-слизеринцев. Она вопросительно покосилась на брата, но могла бы этого не делать. Протеус сам бросился к этой паре. Он горячо пожал руку парню, потом также взял в руки ладонь девушки, но держал немного дольше, чем просто приветствуя. Вероника подошла поближе, но скромно остановилась позади брата. Ей показалось, что он даже чуть наклонился, как будто хотел поцеловать девушке руку. «Ох ты ж, какие мы церемонные!» — подумала она и вгляделась в мисс Гринграсс пристальнее. Небесную красавицу Вероника не увидела, но и такую же невзрачную, как она сама, тоже. Вполне симпатичная, среднего роста, аристократически худенькая и бледная, Галатея обращала на себя внимание длинными прямыми волосами цвета сухой травы и светлыми, водянисто-зелеными глазами. Ничего отталкивающего Вероника в ней не заметила и посмотрела на парня, который не мог быть никем иным, как ее братом. Точно такой же худой и бледный, он был чуть выше ростом, волосы носил короткие, и глаза его были потемнее. Сохраняя на лице улыбку, Вероника подумала: «Если она не считает себя царицей мира, то я, пожалуй, позволю ей приблизиться к моему брату». Гиперион Гринграсс начал тем временем знакомство. Протеус, Галатея Гринграсс, а это моя сестра Вероника Маул. Она учится на 6-м курсе, и вы наверняка слышали, что в прошлом году она сдала экзамены сразу за 2 курса. Министр магии похвалила ее лично, с гордостью закончил он. Слизеринцы отнеслись к Веронике вполне дружелюбно, что уж оказалось тому причиной. То, что она чистокровная волшебница и сестра Протеуса, то, что Протеус – первый ученик, или же ее собственные успехи в учебе, она дознаваться не стала, и они все четверо зашли в поезд и сели в одно купе. К замку они тоже подходили вместе, болтая довольно оживленно. Вероника при этом еще успела поискать глазами Джеймса, помахать рукой Лили и Алисе, а также поймать довольно тяжелый взгляд Северуса. Во время торжественного ужина в честь начала учебного года Вероника не без удовольствия заметила, как озадаченно вертел головой Джеймс в поисках Сириуса. Он что-то спрашивал чуть ли не у каждого гриффиндорца, и начал, конечно же, со своих оставшихся приятелей, но получал лишь отрицательные ответы. Дошло до того, что он стал приглядываться даже к слизеринцам и пару раз посмотрел на Дамблдора и МакГонагалл. План мисс Маул по завоеванию Поттера вступал в решающую стадию. Вероника еле сдерживала торжествующую улыбку. Она хорошо помнила старинную поговорку: «На войне и в любви все средства хороши». «Что ж, милый Джеймс», — думала она, — «не зря же меня считают упрямой. Раз уж мои родители одержимы идеей меня непременно помолвить с кем-то, так это будешь ты, а не Сириус. Я уверена, что тебе лучшей жены не найти, не на Эванс же тебе жениться, в самом-то деле». Джеймс и Лили Поттер, как глупо звучит. Джеймс и Вероника Поттер, это же гораздо лучше. Скоро ты и сам будешь так думать. Мы обязательно будем счастливы вместе. А по пути к собственному счастью я еще и полкурса осчастливлю. А что касается Блэка, так тебе не у МакГонагалл надо спрашивать, а у меня. Пошевели мозгами, милый, и вспомни, что я его троюродная сестра. И все-таки какой-то частичке ее души было жаль, что Джеймс благодаря ей остался без лучшего друга. Тем не менее, она улыбнулась своим мыслям. «Лес, я смотрю, у тебя прекрасное настроение после каникул», — сказала ей Лили с кислой улыбкой. «А я все никак не успокоюсь. Мало мне моей собственной трагедии, так еще, представляешь, моя сестра начала встречаться с парнем. И что, у них все серьезно?» Вероника вынырнула из своих мечтаний и покосилась на подругу. «Ну, о свадьбе, я думаю, пока речи нет, но цветы она регулярно притаскивала. Представляешь, зимой, цветы. И ведь он магл, а не волшебник. Да, цветы — это серьезно». Тем временем гриффиндорцы после ужина пришли в свою башню. Почти все сразу же отправились спать, только некоторые все еще не наговорились с друзьями. Вероника видела, что тройка мародеров засела в своем излюбленном углу, но старалась не смотреть туда слишком часто. А сама она вместе с Лили и Алисой уселась на диван возле камина. Алиса, как всегда, молчала, но очень внимательно слушала. Она всегда любила слушать про отношения, тем более, что собственных-то у нее не было. «Знаешь, а я ведь кое-что придумала. Тебе надо начать снова с кем-нибудь встречаться, только уже по-настоящему. Так ты и Поттеру нос утрешь. Пусть видит, что ты не страдаешь без него и сестре своей. Ой, ты хоть не сыпь мне соль на рану», — горестно махнула рукой Эванс. «С кем мне встречаться?» Вероника состроила загадочное лицо. «Что?» — вскинув брови, уставилась на нее Лили. «Ты знаешь, с кем, то есть, ты знаешь, кому из парней я нравлюсь?» Алиса оживилась и переводила горящий любопытством взгляд с одной подруги на другую. «Да ты и сама это знаешь». «Не знаю». «Знаешь, знаешь. Вспомни про Амортенцию». «Ой, не напоминай», — передернула плечами Лили. «Это ужас был». «Ну, не такой уж и ужас», — ухмыльнулась Вероника. «Ты вспомни, какой был у нее третий запах». «А при чем тут третий запах?» — удивилась Лили, а Алиса придвинулась еще ближе и тоже повторила. «При чем третий запах? А вы волшебница или где?» — хихикнула Лес. «Уж не знаю, как насчет других зелий, но про амортенцию девушка-волшебница должна знать все, от и до. Ну, ты прям как моя сестра Петуния», — надула губы Лили. «Та тоже, если что-то знает, так не скажет по-простому, а будет корчить из себя посвященную в высшие знания. Ты не забывай, я все-таки не чистокровная, как ты, и имею право чего-то не знать». «Право она имеет», — мысленно скривилась Вероника. «Ты, что, колдуньей вчера, что ли, стала? За что тебе Слакхорн превосходно-то ставит, да хвалит на каждом уроке? Ах, какая мисс Эванс талантливая в зельеварении. Ну, ладно, сварить не сможешь амортенцию, но свойства-то знать должна». «Ладно», — сказала она вслух, — «слушайте и запоминайте, а не сведущие мои подруги». Лили и Алиса захихикали, а Вероника начала декламировать, словно читала учебник. «Амортенция знаменита не только тем, что вызывает сильную симпатию у того, кто ее выпьет, но и тем, что ее аромат указывает на пристрастие того, кто его вдыхает. Так же, как у духов, у амортенции имеются три ноты запаха. Первая нота – то, что вызывает у человека самые приятные ощущения. Вторая нота – то, что радовало человека в прошлом, чаще всего, в детстве. Третья нота указывает на любовь человека, на его идеальную возлюбленную, или на ее идеального возлюбленного. Таким образом, запах амортенции является индивидуальным для каждого волшебника». «И что?» – воззрилась на нее Лили. «Так это я тебя спрашиваю, что, какая у тебя третья нота? А у тебя?» – внезапно спросила Алиса, но Вероника сделала вид, что не расслышала. «Что, не помнишь? Ладно, че-то бы вы без меня делали, мисс Эванс». Девушки опять рассмеялись, а Вероника призвала розовый флакончик из своей тумбочки. «Ну, давай, отвечай, чем пахнет?» — потребовала она, поднося открытый флакон к носу Лили. Та глубоко задышала. «Сначала свежими чернилами на пергаменте, потом маминой выпечкой и...» — нетерпеливо вскрикнула Алиса. «И жареный миндаль», — недоуменно сказала Лили. «Это значит, что мой идеальный возлюбленный — жареный миндаль, или, что, тортик?» Вероника и Алиса расхохотались. «Дай-ка теперь я», — вскрикнула Маккинон, выхватила флакончик у подруги и сунула его себе под нос. «Так, сначала, первый снег. Ах, правда, я так люблю, когда на слякоть ложится первый снег и все становится таким чистым и красивым. Потом, мамина нарядная шелковая мантия», — тут она погрустнела. «И это тоже правда, девочки. Я больше никогда не чувствовала такого запаха, как в детстве от маминой нарядной мантии. Я обнимала мамочку и утыкалась лицом в ее ворот. Счастливее я, наверное, никогда больше не была». Подруги вздохнули с сочувствием. Они знали, что мама Алисы и Марлин умерла очень рано, ей самой и 30 лет не было, а дочкам было 6 и 7. А что с третьей нотой? Напомнила Лили. Алиса опять стала нюхать. Что-то совсем обыкновенное, грустно сказала она. Мятный зубной порошок. У меня самой такой же. Что это значит, Вероника? Что у меня, кроме меня самой, нет никакого возлюбленного? Ну, я бы сказала, та задумалась, что твой идеальный возлюбленный чистит зубы таким порошком не два раза в день, как все, а гораздо чаще. И как мне его найти? Вытаращилась на нее Алиса. К мальчишкам в умывальню лезть? Вероника отобрала у нее свой флакончик, тщательно его закупорила, не забыв украдкой тоже понюхать, конечно, и убрала в карман. Потом сказала, да не надо никуда лезть, просто ты узнаешь его по этому запаху. Согласись, не каждый парень будет благоухать зубным порошком в середине дня. Что же, мне теперь у каждого парня обнюхивать рот? Фу, проворчала Лис. А с моим миндалем что, а всеведущая? Встряла Лил.